Эпилог. Сидящий за столом европеец устало тер лоб. Вздохнув, он провел ладонью по блондинистым, как и у большинства членов рода Юлиев, волосам. «Это было слишком коротко», — произнес он, обращаясь к стоявшему напротив него азиату в черной водолазке. «Как вы и просили», — ответил тот. «В таком случае ответь более развернуто», — сдержал раздражение европеец. «Твое «у меня ничего не получилось» не говорит мне ровным счетом ничего». «Это был мой просчет», — ответил азиат. «Я потратил очень много времени на проверку его окружения и подготовку плана, но не учел, что у него может оказаться артефакт магического шторма. Зато теперь мы точно знаем, как погиб Байхо». «Байхо был достаточно силен, чтобы противостоять артефакту», — произнес не очень уверенно европеец. «Точнее, убежать он точно смог бы». «Вы не совсем правы, господин», — ответил азиат. «Байхо не перешел на последний уровень развития своего вида, так что вся его сила зиждилась на мастерстве. Он, как никто, умел использовать все свои возможности на максимум. Так что, попав под действие артефакта, Байхо растерял 3/4 своей силы, после чего, в принципе, не мог бы ничего сделать Хирану и Ведьмаку разом». «Но ведь Хирану не такая могущественная, как ты», — не сдавался европеец. «Она тоже во многом на мастерстве выезжает». «Она кицуне», — ответил азиат, — «как и я. Наша сила — это накопленная за века мощь. Да, девочка ослабла, но не так сильно, как Байхо. Плюс ведьмак. Собственно, Хирану там и не нужна была». «Тогда почему они сразу не воспользовались артефактом?» — спросил европеец. «Почему допустили потери среди своих людей?» «Господин», — вздохнул кицуне, — «вы начинаете заражаться благородством Аматеру? Ну так, уверяю вас, они не совсем такие, как о них говорят. Да и ведьмак не совсем Аматеру. Я к тому веду, господин, что артефакт магического шторма довольно редок, и он явно ценнее жизни нескольких слуг. Вот если бы пострадал кто-то из близких ведьмаку людей, я бы задал этот вопрос вместе с вами. А так, — пожал он плечами, — несколько слуг и бывший друг, который его предал, не стоит потери такого предмета. Просто Байхо оказался слишком силен для них, особенно при поддержке остальных йокаев. Или его семья оказалась в тот момент в опасности, из-за чего необходимо было поторопиться. Вот они его и использовали. В последний момент». «На тебе он артефакт тоже в последний момент использовал», — вздохнул европеец. Приходилось признавать, что слова слуги звучали довольно логично. «Нет», — казалось, растерялся кицуне. «Он его сразу использовал», — нахмурился древний. «Он о твоей силе заранее знал?» «Нет, господин», — ответил кицуне. «Артефакт активировал я». «Ты что?» — удивился древний. «Так получилось, господин», — пожал кицуне плечами. «Не повезло». «Так это как?» — уточнил древний. «Артефакт активируется, если его сломать», — ответил кицуне. «И так уж получилось, что я ударил очень сильно. Ведьмак увернулся, а артефакт, лежащий в комнате, нет». «Этому мальчишке слишком часто везет», — пробормотал древний. «Возможно», — произнес кицуне, — «но больше подобного не повторится. Он почти проиграл мне, когда я был наполовину ослаблен. В следующий раз ему уже ничто не поможет». «Лучше бы я тебя дождался, а не отправлял к ведьмаку Байхо», — поморщился древний. «Лучше бы вы вообще его не трогали», — заметил на это кицуне. «Ой, да заткнись», — взмахнул рукой древний. «И без тебя тошно. Какие у тебя дальше планы?» «Убить ведьмака?» — пожал плечами кицуне. «Более развернуто», — процедил древний. «Скорее всего, в ближайшие дни он не вылезет со своей военной базы», — произнес кицуне. «А там слишком много людей, слишком много техники и слишком много камер. Я бы мог использовать кого-нибудь из его близких, если бы вы дали разрешение». «Нет», — нахмурился древний. «Тогда он точно всему миру о нас расскажет». Такое внимание нам не нужно. Поэтому вообще людей, помимо ведьмака, старайся не трогать. Звезды его знают, кто из них может оказаться важным для мальчишки». «Я помню, господин», — кивнул Кицуне. «В таком случае нам остается ждать, когда он приедет на Филиппины, и попытаться достать его там». «Как будто на Филиппинах он не в центре базы жить будет», — хмыкнул древний. «Несомненно, господин», — ответил спокойно Кицуне. «Но сейчас из-за полученных ранений он будет сидеть под защитой своих людей безвылазно, а на Филиппинах уже могут появиться варианты». «А если не появятся?» — улыбнулся древний иронично. «С чего ему вообще туда ехать?» «Потому что он глава военного альянса, который ведет войну», — произнес Кицуне. «Он не может себе позволить отсиживаться в безопасности». «Ладно, ладно, как скажешь», — отмахнулся древний. Он и сам понимал правоту слуги, но вот настроение у него сейчас было крайне паршивым. Вредность и желание подколоть так и перли наружу. Он очень рассчитывал, что Цин-Цин убьет ведьмака. «В общем виде план выглядит как ожидание», — продолжил Кицуне. «Пока слишком мало нужной информации. Но одно я знаю точно, попыток у нас немного». «Почему?» — напрягся древний. «Ведьмаки слишком быстро прогрессируют, если их постоянно дергать», — ответил Кицуне. «Попытки его убийства в надежде на удачу лишь усилят Аматеру. Удар должен быть один и очень мощный. Даже в бою со мной он пусть на чуть-чуть, но стал сильнее». Расслабившись, древний покачал головой. «Я уж думал, ты мне сейчас что-то новое сообщишь», — произнес он. «Вряд ли я смогу рассказать вам о ведьмаках что-то новое, господин», — заметил Кицуне. «Больше вас о них никто не знает». «Ну, мало ли», — пожал древний плечами. «Ты тоже не первое тысячелетие живешь». «Я ребенок по сравнению с вами, господин», — чуть поклонился Кицуне. «А!» — махнул древний рукой. «Иди уже. Раз четкого плана действий пока нет, то и разговаривать особо не о чем. И напиши доклад о том, как проходил бой. Почитаю на досуге», — на что получил тяжкий вздох Кицуне. «Все, оставь меня». «Как прикажете, господин», — поклонился Кицуне. У самой двери его окликнул древний. «Цин-цин!» Остановившись, Кицуне повернулся к хозяину. «Напоминаю, твоя безопасность на первом месте». «Смерть ведьмака — это здорово, но твоя гибель очень сильно ударит по моим планам. Кирин один долго не протянет». «Я помню, господин, не волнуйтесь», — ответил Цин-Цин. «Свободен», — откинулся на спинку кресла древний. Но Цин-Цин, закрыв за собой дверь, тяжко вздохнул. «Если бы не господин со всеми его ограничениями, он бы уже давно убил ведьмака». С другой стороны, если бы не господин, он бы к ведьмаку и близко не подошел, вне зависимости от его силы. Все-таки он еще помнит, как умирал Сусано и его смертные потомки из рода Сусанари. Да и Кшатати затопил свою лабораторию не от хорошей жизни. Да, пожалуй, не стоит торопиться. Лучше подождать и ударить наверняка. Не будет же ведьмак постоянно сидеть в окружении своих людей. Не будет. Или будет? После того, как ведьмака спасла лишь подошедшая помощь, ну и немного удачи, вряд ли он высунется из безопасной зоны. Тогда придется придумать, как его вытащить оттуда. Но это потом. Сначала надо поискать усмиритель. Вновь оказаться посреди магической бури без защиты Цин-Цину совсем не хотелось. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читал Андрей Кузнецов.